«Я узнаю хромой размер, когда его слышу», — ответил я. «Но этот даже не хромает. У хромого есть ритм, а это больше похоже на то, как кто-то катится по лестнице, по неровной лестнице с навозной кучей внизу». «Это новый пружинищий ритм», — сказал он. Его голос звучал холодно и обиженно. «Я и не ожидал, что ты сможешь такое понять». «Пружинищий?» — язвительно расхохотался я. «Думаю, если бы я увидел лошадь с такой пружинищей ногой, я бы убил ее из жалости, а потом сжег бы труп из опасения, что местные собаки погрызут его и передохнут». Амброс наконец повернулся ко мне, и ему пришлось убрать руку с колена Фелы. Половина победы, но вторая его рука пока оставалась на ее шее, удерживая на месте под видом непринужденной нежности. «Я так и думал, что ты сегодня заглянешь», — сказал он с несколько натреснутой радостью в голосе. «Поэтому уже проверил журнал. Тебя в списках пока нет. Тебе придется по-прежнему торчать в книгах или прийти позже, когда мы дополним записи». «Без обид. Но не проверишь ли еще раз? Я не уверен, что могу доверять грамотности человека, рифмующего север и плевел. Неудивительно, что тебе приходится силой удерживать женщин, чтобы они это слушали». Амброс одеревенел, и его рука соскользнула со спинки стула и повисла. Его слова так и сочились ядом. «Когда ты подрастешь, Элир, то узнаешь, чем мужчина и женщина могут заниматься». «Как? В уединении вестибюля архивов?» Я показал рукой вокруг себя. «Господне тело, это же не бордель. И если ты еще не заметил, перед тобой студентка, а не проститутка, которой ты заплатил за случку. Если собираешься изнасиловать женщину, соблюди приличие, делай это в переулке. По крайней мере, там она сможет закричать». Лицо Амброза гневно вспыхнуло, и он долго не мог собраться со словами: «Ты ничего не знаешь о женщинах». «По крайней мере, в этом мы с тобой схожи», — беспечно ответил я. «Признаться, именно поэтому я и пришел сегодня сюда. Я хотел провести небольшое исследование, найти книжку другую по этому вопросу». Я постучал двумя пальцами по журналу. «Так что найди мое имя и впусти меня». Амброс с грохотом открыл книгу, нашел нужную страницу и повернул книгу ко мне. «Вот! Если ты найдешь свое имя на этой странице, добро пожаловать изучать хранилище, когда тебе удобно». Он напряженно улыбнулся. «В противном случае можешь приходить где-то через оборот другой. К тому времени мы как раз обновим списки. У меня есть записка от магистров. Просто на всякий случай, если будут какие-нибудь недоразумения насчет моего приема в Арканум», — сказал я и задрал рубашку так, чтобы он мог видеть широкую полосу повязок, покрывающих мою спину. «Прочитаешь отсюда? Или подойти ближе?» Амброс подчеркнуто промолчал, так что я опустил рубашку и обратился к Феле, совершенно его игнорируя. «Моя леди-хронист», — сказал я с небольшим поклоном, очень маленьким поклоном, поскольку спина не позволяла большего, «не будете ли вы так добры и не поможете ли найти книжку о женщинах?» Я получил указание от старшего товарища подковаться по этому тонкому вопросу. Фела чуть улыбнулась и немного расслабилась. Она продолжала сидеть в напряженной позе даже после того, как Амброс убрал руку. Я предположил, что она достаточно знает нрав Амброза и понимает, что если сбежит и поставит его в неловкое положение, то он ей потом отплатит. «Не знаю, есть ли у нас что-нибудь в этом роде. Я бы начал с азов», — с улыбкой сказал я. «Я слышал от людей, достойных доверия, что не знаю о женщинах вообще ничего, так что все послужит углублению знаний». «Что-нибудь с картинками?» — выплюнул Амброс. «Если наше исследование опустится до этого, я непременно обращусь к тебе», — парировал я, не глядя в его сторону, и улыбнулся Феле. «Может быть, бестиарий?» — мягко предположил я. «Я слышал, они особенные создания, совсем другие, чем мужчины». Фела расцвела улыбкой и прыснула. «Полагаю, мы можем поискать». Амброс посмотрел на нее волком.